Суровая дикая долина далеко распростерлась вдоль берегов полноводной реки. Размытые водой меловые откосы где-то надвинулись вплотную к воде, как бы вступая в единоборство с бешено несущимся потоком, а где-то отступили вглубь, оставляя на узких песчаных отмелях искореженные, поваленные бурей стволы умирающих деревьев исполин. Ну, что это? Там, на склоне холма, точно громадная разинутая пасть, чернеет пещера. Тоненькая струйка дыма узенькой лентой вырывается из пещеры наружу. В пещере горит костер. Кто поддерживает его? Кто обитает там? Костер горит в глубине пещеры. Близ него женщины и девочки безмолвно шьют из звериных мехов одежду. Костяным шилом прокалывают они отверстия в шкурах, и костяной же тоненькой иглой протягивают в них высушенные жилы животных. Несколько поодаль очень старый, белый как лунь человек внимательно перебирает собранные на берегу камни. А у самого костра два мальчика. Старший, которого зовут Крэг, то и дело подкладывает хворост в костер. Огонь! Жаркий, добрый огонь! Ты побеждаешь холод, ты отпугиваешь диких зверей. Сегодня моя очередь тебя охранять, чтобы ты не погас, чтобы не покрылись холодным пеплом твои горячие угли, чтобы жил всегда ты, самая величайшая драгоценность нашего рода. Вот. Я кормлю тебя, добрый жаркий огонь. На, ешь! Я припас для тебя много вкусных смолистых сухих веток. На, ешь, ешь! Эй, Крэг, корми огонь! Да-да, старейший, мы кормим огонь. Мы кормим. Давай, Крэг, попросим старейшего, пусть расскажет нам, как мы попали в эту пещеру. Давай попросим. Старейший, расскажи нам, давно ли наш род живет в этой большой пещере? О, раньше, намного раньше, наш род жил далеко отсюда, в такой же пещере, как эта. Но вот как-то началась сильная буря. Страшно гремели духи там наверху. Наверное, они дрались, и оттуда сверху часто, очень часто падал на землю яркий огонь. И вдруг такой огонь попал в сухое дерево и зажег его. А потом огонь начал скакать с одного дерева на другое, и лес стал, как огненное озеро. Как огненное озеро? И огонь скакал с дерева на дерево. А мы побежали оттуда. И все звери побежали, и птицы полетели. Но мы захватили с собой горячие угли. От них шел жар и свет. И по пути мы охраняли этот огонь. И всегда кормили его, и не давали ему исчезнуть. Охраняли огонь, и не давали ему исчезнуть. И дальше рассказал старейший о том, что Крэг и Рюк родились вот в этой уже пещере, в которой люди их рода поселились, изгнав ее прежнего хозяина, могучего Вура, пещерного медведя. Пещера эта стала их домом, их убежищем, единственным местом, где они чувствовали себя в безопасности в этом суровом и безжалостном мире. В пещере дети получили первые уроки жизни. Какие? Слово старейшего — закон для всех. Нельзя есть в одиночку. Все добытое на охоте делится между всеми. Костер — хранитель жизни. Огонь дает людям силу. Он должен гореть всегда. Но был один враг, против которого и огонь был бессилен. Этот враг — голод. И сейчас люди пещеры голодали. Были съедены остатки протухшей оленины, были изгрызаны уже обглоданные раньше и брошенные в золу кости, были съедены корни, с трудом выкопанные из замерзшей земли. Постепенно всеми овладевало тупое мрачное оцепенение. А охотники не возвращались. И тогда старейший сказал: «Женщины, идите все в лес и поищите съедобных кореньев. А ты, Рюк, ступай в дубовую рощу за желудями. Только будьте осторожны. Охотники видели в лесу следы людей из рода черноволосых. Враги бродят неподалеку». «Я принесу желудей! Я принесу желудей!» «Крэк, я пойду встречать наших охотников». «Все ушли, а я охраняю огонь. Я должен очень оберегать его. На, ешь. Скорее бы возвращались охотники, поджарим на костре мясо молодого олененка. Оленье мясо. Я бы съел его и сырым. Мясо. Хотя бы несколько жирных сочных улиток, хотя бы горсточку замерзших ягод». На вид Крэку лет 11-12. Лицо его покрыто красным загаром. Рыжие волосы спутаны и засыпаны пеплом, но в глазах светится живой ум. Движения быстры и ловки. «Брат! Крэк! Крэк! Я убил зверька! Он похож на крысу! Брат, скорей! Скорей! Их там много в роще! Вдвоем мы набьем много зверьков! Мы принесем еды для всех! Ну иди же, скорей!» «Огонь! Огонь! Его же надо все время кормить!» «А ты дай ему побольше еды! Он не успеет всего пожрать, как мы вернемся. Ну, скорей, брат, скорей!» «Сейчас! Вот тебе костер, сучьим, побольше! Вот еще! Скорей! Еще! Смотри, не погасни!» «Да скорей же! Бежим, бежим!» Они наносили удары направо и налево, забыв обо всем на свете в пылу охоты. Крэк и Рюк попали в самую середину несметной стаи переселявшихся крыс. Упасть значило умереть, и умереть страшной смертью. Тысячи крыс сожрали бы их заживо. Опомнившись, мальчики с трудом пробились к подножью старой сосны. Крэк посадил Рюга на крепкий сук и огляделся вокруг. Земли не видно. Она исчезла под покровом черных и серых крыс. Им нет конца! Что же делать? Нам придется остаться здесь до утра. Ну, вот и хорошо. Здесь, на сосне, я не боюсь их. А огонь? Нетерпеливый и прожорливый огонь? Смерть ждет того, кто не устережет огня. Огонь? О, ну, наверное, старейший уже вернулся в пещеру и дал ему еды. О, хорошо, если старейший дал ему еды. Серый рассвет медленно разогнал темноту. Крысы исчезли, и с ними исчезла опасность. Мальчики спустились на землю и бросились к пещере. Они ждали, что их встретят приветливые отблески огня. Крэг надеялся, что с богатой добычей они вымолят прощение за долгое отсутствие. Они остановились у входа. Из пещеры несло холодом и мраком. Огня не было. Кровь похолодела в жилах Крэга. Рюк заплакал. Все были в сборе. Охотники сидели вокруг потухшего очага и время от времени притрагивались к золе, точно касались тела друга, в смерть которого не хочется верить. Вот они. Пусть говорят. Мы слушаем вас. Я дал огню еды. Огонь умер. Горе нам. Огонь умер. Мы думали, пеструшки. Мы не знали, что их так много. Мы не могли. Огонь умер. Пусть он будет нас. Кто-то уже занес над головой Крэга тяжелую дубину. Неожиданно одно воспоминание молнией блеснуло в голове Крэга. Он бросился к старейшему. Огонь умер. Я убил его. Но разве мы не сможем сделать то, что делал Фо-чужеземец? Фо-чужеземец? Что же делал Фо-чужеземец, говори? А вы, сыны мои, подождите наказывать изменников. Он доставал огонь из палочек. Я видел, как он это делал, я видел. Но он сказал, если ты расскажешь об этом кому-нибудь, я убью тебя. Я знаю, куда он прятал свои палочки. Он клал их вон под тот камень. Успокойся! Крэг сказал правду. Под камнем лежали бережно завернутые в кору драгоценные палочки. Крэг поспешно схватил их. Он сел на корточки, положил под ноги твердую палочку с углублением, вставил в углубление конец другой палочки, обложил его сухим мхом и принялся быстро вертеть между ладонями. Огня не было. Казалось, что ничего не выйдет. Смотрите, дымок! Дымок! Показался дымок! Задымился! Сейчас подую тихонько. Вот так. Горит! Горит! Мох горит! Крэг достал огонь из палочек! Огонь! Огонь! Огонь из палочек! Радуйтесь! Огонь! Огонь! Дай сюда, Крэг. Я перенесу этот огонек в костер. Сучьев! Побольше сучьев! Так вот. Ой, ой, как много дыма! Глаза ест! Пахнет! Пахнет дымом! Как хорошо пахнет дымом! Мы любим этот запах! О, а теперь нам надо решить, что делать с изменниками. Огонь снова горит. Рюк может оставаться в пещере. Он еще мал. Мы прощаем его. А брат мой, Крэг, как же он? Кто однажды изменил своему долгу, тот может снова изменить ему. Мы не доверяем больше Крэгу. Мы даруем ему жизнь, но он должен уйти из пещеры. Пусть ищет себе другое племя. Мы дадим тебе оружие, Крэг, и запас пищи. Иди в сторону полуденного солнца. Ты должен мужественно встретить беду, Крэг. Мужчина не должен плакать. Прощай.